Глава 14. Король кликнул отрока, стоящего у его стола. Фелнир дал тому стрелу и велел показать каждому в зале, пока кто-нибудь не опознает хозяина этого оружия. Сначала он показывал ее за главным столом, потом ближе к двери. Затем пошел по другой стороне стола и спросил Пальнатоки, не узнает ли тот стрелу. Тот сразу сказал, что не может не узнать свою стрелу. Как только он потребовал ее себе, в зале наступила гробовая тишина. Канунг Свейн спросил, «Где же ты оставил эту свою стрелу?» Пальнатоки ответил, «Я был всегда верен тебе и честен с тобой, мой приемный сын. Не обману тебя и на сей раз. Я оставил стрелу в теле твоего отца, которого застрелил». Канунг закричал, «Вперед, мои люди! Убейте Пальнатоки и его спутников! Теперь наша дружба кончилась!» Все вскочили, доставая оружие. Пальнатоки выхватил меч и разрубил советника Фелнира надвое. Затем он со своими людьми с боем пробился из зала. Среди пирующих нашлось много его друзей, которые не старались слишком мешать ему. Когда они вышли из зала, оказалось, что один уэльсец отсутствует. Пальнатоки сказал, «Я не могу ждать этого Скотта. Уходим к кораблям». Но Бьорн заявил, «Я не брошу своего. Зайду-ка я еще раз». И он бросился обратно в дом. Там люди Конунга набросились на оставшегося уэльсца и практически разорвали его на части. Бьорн вошел и поднял его на плечи, хотя тот был уже мертв, вытащить его ради своей славы. После чего все они взошли на корабли, налегли на весла и уплыли прочь, не останавливаясь до самого Уэльса. Конунг Свейн продолжил пир, хотя и весьма опечалившись, что все так вышло.